Глава 21. Платон и Павел. Ближайшей соседкой Фиби, за исключением рабочего, который иногда подрабатывал на ферме ее отца, была миссис Никси, арендатор фермерского домика, который стоял в начале долины, постепенно переходящий в гряду холмов. В детстве Фиби, оставшейся без матери, миссис Никси уделяла столько внимания, сколько позволял отец, ревностно стремившийся быть всем для своей маленькой дочери. В последние годы, с тех пор, как старый Марлоу, торжествуя, что делает инвестиции, сообщил ей этот важный факт на своей грифельной доске, она предавалась собственным мечтам, которые часами занимали ее голову, когда она сидела у огня на кухне и вязала длинные камвальные чулки для своего сына Саймона. Саймону было 30 лет, и ей давно пора было найти ему жену. Кто может быть лучше, чем Фиби, выросшая на ее глазах хорошая, сильная, трудолюбивая девушка с 600 фунтами и фермой Апфолд в придачу? Пока она размышляла над этой мыслью, из нее вышла вторая. Как было бы удобно, если бы она сама вышла замуж за старого тупого отца и удалилась на маленькую ферму, поменявшись местами с Фиби, своей невесткой. Она все еще была бы достаточно близко, чтобы приезжать к сыну во время сбора урожая и забоя свиней, когда молока было много, а сыра и масла хоть отбавляй. А маленький домик на холмах был построен со стенами толщиной в ярд и обшит хорошей дубовой обшивкой. Она могла бы поддерживать в нем тепло для себя и старика. Этот план был для нее так же интересен и очарователен, как если бы она была барышней, подыскивающей подходящего жениха для своего сына. Но всегда было трудно сделать первые шаги к столь деликатным переговорам. Она не была готовым писателем. И даже если бы она им была, миссис Никси чувствовала, что было бы почти невозможно написать ее дневную мечту ровными и жирными буквами на грифельной доске старого Марлоу. Если Марлоу был глух, то Фиби была необыкновенно слепа и тупа. Саймон Никси играл с ней, когда она была ребенком, но всегда как большой взрослый мальчик, выполняющий мужскую работу. И только в последнее время она поняла, что он не был почти стариком. Последний год или два он задерживался у дверей церкви, чтобы проводить ее и отца до дома, но она не придавала этому значения. Он был их ближайшим соседом и был полезен тем, что давал ее отцу подсказки по поводу его маленькой фермы, а также не жалел и разрешал своему рабочему иногда там подрабатывать. Казалось совершенно естественным, что он ходит с ними домой через болото от их далекой приходской церкви. Но как только дороги стали проходимыми, миссис Никси направилась к одинокой ферме. Когда она в последний раз видела старого Марла, он был болен, но она была совершенно не готова к быстрой перемене, произошедшей с ним. Он скорчился в углу у дымохода. Его лицо было желтым и сморщенным, а глаза, некогда голубые, как у самой Фиби, запали в глазницы и тускло смотрели на нее со странной силой, свойственной глухонемым. Перед ним стоял маленький дубовый столик, на котором лежали его экземпляр диалогов Платона и черная кожаная Библия, принадлежавшая его предкам. Но обе книги были закрыты, а сам Марлоу выглядел сонным и вялым. «Боже правый, Фиби!» — вскричала миссис Никси. «Что с твоим отцом? Он больше похож на прах и пепел, чем на живого человека. Неужели ты не послала за лекарством для него?» «Я не знала, что он болен», — ответила Фиби. «Отец всегда чувствует, что зима длинная и тяжелая. Он поправится, когда наступит весна». «Я спрошу, что с ним», — сказала миссис Никси, придвигая к себе его грифельную доску, и написала самыми жирными буквами, какие только могла вывести, как будто из-за его глухоты нужно было писать крупно. «В чем дело?» «Ничего, кроме старости», — ответил он своим мелким аккуратным почерком. На его лице играла нежная улыбка, когда он подводил грифель к глазам миссис Никси и Фиби. Иногда он думал, что должен сказать Фиби, что недолго пробудет с ней, но руки отказывались передавать столь печальные предупреждения своей юной дочери. Он откладывал это со дня на день, но теперь не жалел, что хоть немного намекнул о своих опасениях. «Старый! Да он не старше меня!» — сказала миссис Никси. «Хорошая была бы шутка, если бы люди сдавались в 60 или около того. В тебе есть еще 10 лет работы!» — написала она на грифельной доске. 10 лет работы! Как искренне он желал, чтобы это было правдой! Он мог бы еще заработать немного денег для Фиби, ведь его знали во всей округе и за ее пределами, и он мог получить хорошую цену за свою резьбу. Он протянул руку и взял свою незаконченную работу, с тоской глядя на нее. Пальцы Фиби двигались быстро, так быстро, что он не мог уследить за ними. В последнее время он никак не мог уловить смысл этих быстрых, скользящих движений пальцев. Он дошел до той стадии, когда человек уже не может уловить низкие тона знакомого голоса и вынужден догадываться о произнесенных словах. Если бы он прожил достаточно долго, чтобы потерять зрение, он был бы лишен всякой связи с внешним миром, даже со своей дочерью. — Подойди ко мне поближе и говори медленнее, — сказал он ей, — я старею и мрачнею. Но мне всего 60, а мой отец дожил до 70. Мне было больше 40, когда ты родилась. Это был солнечный день, и я держался подальше от дома в сарае, пока не увидел миссис Никси, которая манила меня к себе. И когда я вошел в дом, она положила тебя мне на руки. Бог был очень добр ко мне в тот день. Он всегда хороший отец, — ответила Фиби. «Так учит нас пастор», — продолжал Марлоу. «Но мне было очень тяжело потерять эти деньги. Это был страшный удар для меня, Фиби. Если бы я был на 20 лет моложе, я бы смог это перенести. Но когда человеку исполняется 60, шансов нет. И он лишил меня не только денег, он лишил меня любви». «Я любил и его рядом с тобой». Фиби знала это так хорошо, что не ответила отцу. Ее любовь к Роланду Сефтону все еще жила, но она совершенно изменилась по сравнению с тем светлым девичьим восхищением и доверием, которые были раньше. Его поведение изменило для нее саму жизнь — она стала холоднее и мрачнее, в ней появились более глубокие и длинные тени. А теперь надвигалась самая мрачная из всех теней. «Прочти-ка это», — сказал он, открывая Фидо и указывая на некоторые слова своим кривым и дрожащим пальцем. Фиби наклонила голову, и ее мягкая щека прижалась к его щеке, лаская и успокаивая. «Я иду умирать, ты жить, но что лучше одному Богу известно», — прочитала она. Ее рука обвелась вокруг шеи отца, и ее щека теснее прижалась к его щеке. Суровое лицо миссис Никси немного смягчилось, когда она смотрела на них, но она не могла не думать о том, что дела принимают новый оборот. Если старый Марлоу умрет, то в целом для нее будет удобнее выйти за него замуж. Как уютно она могла бы жить здесь, с коровой или двумя, и маленькой служанкой из работного дома, чтобы быть ее компаньонкой и прислугой. Совершенно не понимая планов миссис Никси, Фиби притянула к себе старую Библию с черной кожи, одной рукой перелистывая пожелтевшие от времени листы, так как не хотела убирать руку с шеи отца. Она не знала, где именно найти нужные ей слова, но, наконец, наткнулась на них. Седые косматые локоны старика и блестящие волны каштановых волос Фиби смешались, когда они снова склонили головы над одной и той же страницей. «Ибо живем ли мы, живем для Господа, и умираем ли, умираем для Господа, и потому живем ли или умираем мы, Господни». Ибо для того Христос и умер, и воскрес, и ожил, чтобы быть Господом и мертвых, и живых. «Это лучше, чем твой старый Сократ, отец», — сказала Фиби со слезами на глазах и слабой улыбкой, играющей на ее губах. «Наш Господь прошел перед нами через жизнь и смерть. Мы не можем вынести ничего такого, чего бы Он не вынес». «Ему никогда не приходилось оставлять такую молодую девушку, как ты, одну в этом мире», — парировал ее отец. На мгновение пальцы Фиби замерли, и старый Марлоу посмотрел на нее, как человек, одержавший жалкую победу над вестником, который приносит радостные новости. Но ему пришлось оставить свою мать, которая состарилась, когда меч пронзил самую ее душу, — ответила Фиби. — Это было очень тяжело. Старик кивнул, и его иссохшие руки сложились друг над другом на раскрытой перед ним странице. Миссис Никси, которая ничего не понимала из их тихой речи, пытливо смотрела на них, словно пытаясь по выражению их лиц понять, что они говорят. — Спроси у отца твоего, составил ли он завещание, — сказала она. Я слышала, что земля не может достаться женщине, если нет завещания, а Апфолду не пристало уходить к далекой незнакомке. Может быть, он считает, что все, что у него есть, перейдет к тебе, вполне естественно. Но есть против этого закон. Агент сказал мне это много лет назад. Я никогда не слышала ни о каких родственниках твоего отца, но они найдут так называемого наследника по закону, поверь мне на слово, если он не оставил ни одного завещания. Но вместо ответа Фиби промчалась мимо нее по крутой темной лестнице, и миссис Никси услышала, как она всхлипывает и плачет в маленькой комнате наверху. Это было вполне естественно, подумала суровая старуха, на мгновение пожалев одинокую девушку. Но нужно было убедиться, что ферма Апфолд существует, и она притянула к себе грифельную доску старого Марлоу и очень четко написала на ней. «Составил ли ты завещание?» На лицо Марлоу вернулось удрученное несчастное выражение, когда его мысли вновь и вновь крутились вокруг понесенной им утраты, и он кивком ответил миссис Никси. «И оставил все Фиби», — снова написала она. Тот снова кивнул. Пока все было в порядке, и миссис Никси была рада, что позаботилась о земле. Маленькая ферма стоила 15 фунтов в год, и сам старый Марлоу как-то сказал ей, что его деньги приносят ему 36 фунтов в год. Без малейшего труда с его стороны. Как можно заработать деньги таким образом, просто оставив их в покое, она не могла понять. Но здесь теперь была Фиби Марлоу с состоянием в 50 фунтов в год, шанс, который не должен был упустить ее сын Саймон. Она колебалась несколько минут, прислушиваясь к тихим, негромким всхлипам над головой, но чувство разумного предостережения перед будущим взяло верх над сочувствием к обеспокоенной девушке. «Фиби будет очень тоскливо», — написала она, и старый Марлоу печально посмотрел на ее лицо своими запавшими глазами. Не было нужды кивать в знак согласия с ее словами. «Я была ей как мать», — написала миссис Никси, стерла оба предложения с грифельной доски карманным носовым платком и села размышлять над формулировкой следующего сообщения. Это было достаточно трудно и неловко таким способом общаться на тему, которую даже она считала деликатной. Насколько легче было бы, если бы старина Марлоу мог слышать и говорить, как другие люди. Он внимательно наблюдал за ней, как она пишет слово за словом и снова стирает их, не находя нужного решения. Наконец Марлоу протянул руку и схватил грифель, как раз, когда она снова собиралась зачеркнуть предложение. На доске было написано: «Наш Саймон женится на ней завтра». Старый Марлоу сидел и смотрел на эти слова, не поднимая глаз и не подавая никаких знаков. Он еще не видел человека, достойного стать мужем его дочери, да и Саймон Никси был ему не по душе. Тем не менее, он был человеком добросердечным и вполне обеспеченным для своего положения. Он держал слугу, чтобы тот присматривал за его матерью, и для своей жены он сделал бы не меньше. Фиби не будет покинута, если она решится выйти за него замуж. Но глубокая инстинктивная ревность, порожденная его абсолютным отчуждением от себе подобных, не позволяла ему разделить ее любовь с кем бы то ни было еще. Она должна была оставаться только его собственностью в течение того короткого времени, которое ему оставалось жить. «Если Фиби захочет выйти за него замуж, когда меня не станет, я не возражаю», — написал он, а затем с чувством раздражения и горечи стер слова ладонью и повернулся спиной к миссис Никси. Глава 22. Отвергнутый жених. Весь следующий день Фиби оставалась рядом с отцом, оставив работу по дому и рисование, чтобы посидеть рядышком на низком стуле, который он вырезал для нее, когда она была ребенком. Впервые она заметила, как медленно он улавливает смысл сказанного, когда она с ним говорит, и как он сам забывает, как выражать свои мысли на пальцах. Возможно, наступит время, когда он больше не сможет общаться с ней, а она с ним. В этом новом ужасе была невыразимая печаль. «Раньше ты смеялась и пела», — сказал он, — «но теперь ты этого не делаешь, с тех пор, как он меня ограбил. Он лишил меня и этого. Я бедный, беспомощный, глухой старик, и Бог не дал мне слышать голос моего ребенка. Этот Роланд говорил мне, что его приятно слышать, а твой смех веселил всех, кто его слышал. И я хотя бы мог видеть, как ты смеешься, а теперь я никогда этого не увижу». Теперь она действительно не могла смеяться, а ее улыбка была печальнее слез, поэтому она наклонила голову и положила ее отцу на колено, чтобы он не видел ее лица. Постепенно он дотронулся до нее, и Фиби подняла свои помутневшие от слез глаза на его пальцы. «Обещай мне, — сказал он, — не продавать этот старый дом. Оно принадлежало Марлоу из поколения в поколение. Кто может сказать, возвращаются ли мертвые туда, где они так долго жили? Если сможешь, сохрани ферму ради меня». «Я обещаю это, отец», — ответила она. «Я никогда не продам его». «Возможно, я потеряю способность говорить с тобой», — продолжал он. «Но не беспокойся, будто я не простил того, кто меня ограбил. Он научился говорить на пальцах ради меня, и я скажу: Боже, благослови его, ради тебя, Фиби. Если мы встретимся на том свете, я прощу его. Если понадобится, я попрошу у него прощения. Фиби, я прощаю его». Когда он заговорил, в его запавших глазах появился яркий свет, а на лице улыбка, какой она не видела с того дня, когда он помог Роланду Сефтону бежать. Фиби взяла обе руки отца в свои и с нежностью поцеловала их. Но постепенно, хотя день был еще ясный, он потихоньку пробрался наверх в свой маленький темный чердак под соломенной крышей и лег на кровать, где до него умерли его отец и дед. Сначала Марлоу мог говорить короткими фразами, но очень скоро то, чего он так боялся, настигло его. Его пальцы стали слишком жесткими, чтобы произносить знаки, а глаза слишком тусклыми, чтобы различить даже самое медленное движение ее дорогих рук. Теперь между ними не было иного общения, кроме прикосновений, и он не мог упустить нежного прикосновения руки Фиби. Когда она отодвинулась от него, он устало перевернулся сбоку на бок, беспокойно перебирая тонкими пальцами. В полной тишине и темноте, но рука об руку с Фиби, он, наконец, ушел из жизни. Следующие несколько дней были для Фиби странным и непонятным временем. Соседи приходили и уходили, беря на себя все приготовления к похоронам и почти не обращаясь к ней. Духовник прихода, живший в 3 милях отсюда, поехал за холмы, чтобы провести с ней торжественную беседу. Миссис Никси не оставила ее в покое и, будь ее воля, увезла бы ее к себе домой. Но Фиби не согласилась. За исключением 2 ночей, когда она уезжала на берег моря, чтобы сообщить Феличите и ее матери весть о смерти Роланда, она никогда ни на одну ночь не отлучалась из дома. Почему она должна бояться этого тихого, неподвижного облика, который даже в смерти был ей дороже всех на свете? Но миссис Никси шла рядом с ней, рядом с гробом, когда маленькая похоронная процессия медленно пробиралась через возвышенности к сельскому церковному двору, где глухонемого старого резчика по дереву положили в могилу рядом с его женой. Когда они возвращались, от нее почти невозможно было отделаться, но Фиби больше не могла выносить ее компанию. Она должна была вернуться одна по знакомым полям, где в бороздах пробивалась зеленая кукуруза, и под коричневыми живыми изгородями, где набухали почки, к открытому болоту, лежащему перед ней чистой и бесплодной равниной, она должна была пройти одна. Как часто она шла по этим узким овечьим тропам, а ее отец шагал впереди, безмолвный, но настолько полный молчаливого сочувствия к ней, что между ними не было ни единого слова, да и не нужно было его. Их маленькая усадьба лежала теперь как остров в море вереска и папоротника, и не было видно ни одного другого жилища рядом. Но, о, какой пустой и заброшенной она казалась теперь! Старая домашняя собака тихо подкралась к ней и заскулила негромко, а корова, когда она вошла в сарай, чтобы подоить ее, повернулась и нежно лизнула ей руку, как будто эти бессловесные существа знали ее печаль. Вечером нужно было сделать несколько дел, потому что рабочий, который был на похоронах, остался в деревне с другими мужчинами, которые помогали нести гроб ее отца, чтобы отдохнуть и подкрепиться в маленьком трактире. Она задерживалась над каждой обязанностью с тоскливым ощущением пустоты дома, преследующей ее, и тишины очага, где весь долгий вечер нужно было провести в одиночестве. Был конец февраля, и хотя папоротник, вереск и чабрец еще не распустились, на болоте появился пурпурный оттенок, предвещающий скорое наступление весны. Птицы, молчавшие всю зиму, щебетали под карнизами или взлетали с дорожки, где она разбрасывала кукурузу, на звук ее шагов по маленькому фермерскому двору. Солнце, близкое к закату, освещало возвышенности и отбрасывало длинные тени от каждого низкого куста. Фиби села на старую лошадь около садовой калитки и огляделась вокруг, приставив ладони козырьком ко лбу. Мягкий западный ветер, дувший через многие мили болот и лугов и целовавший ее в щеку, казался прикосновением старого дорогого друга. А тонкое серое облако над головой выглядело лишь легкой вуалью, едва скрывавшей любимое лицо. Ее не испугало бы, если бы она увидела, как отец подошел к двери и поманил ее своей тихой улыбкой. или как если бы она увидела Роланда Сефтона, пересекающего болото быстрым сильным шагом, с лицом сияющим от восторга, вызванного его прогулкой по горам. «Но нет, они оба мертвы», — сказала она себе. «Если бы мистер Роланд жил в Риверсборо, он бы сказал мне, что теперь делать». Она была слишком молода, чтобы как-то связать смерть отца с преступлением Роланда Сефтона. Они оба были для нее самыми дорогими людьми на свете, и оба теперь ушли в таинственную тьму иного мира, встретившись там, возможно, со всеми земными разногласиями, прощенными и забытыми более совершенно, чем они могли бы это сделать с ними здесь. Она вспомнила, как светлело тусклое, безрадостное лицо отца, когда Роланд говорил с ним. Говорил медленными, непривычными пальцами, за которыми немой человек пристально следил, улавливая смысл фразы еще до того, как она была наполовину закончена, и вспыхивал от нетерпения, отвечая знаками и меняющимся выражением лица. Там, куда они отправились, в знаках и жестах не было нужды. Возможно, сейчас Роланд разговаривал с ее отцом. Фиби погрузилась в задумчивость, полную как удовольствия, так и боли, и ей показалось, что она слышит голос отца, тот голос, которого она никогда не слышала. Она вздрогнула и проснулась. Уже смеркалось, и она просто потеряла сознание от голода и усталости. Красное в этот ветреный вечер солнце уже давно закатилось за холм, оставив лишь несколько слабых линий облаков на фоне янтарного света. Фиби неохотно спустилась с лошадиной упряжки и медленными шагами направилась по садовой дорожке к заброшенному коттеджу. «Возможно, было бы лучше, — подумала она, — если бы она позволила миссис Никси поехать с ней домой». Но как она устала от ее бесцельной болтовни, которая, казалось, оглушала и изгоняла из сердца все спокойные мысли. Она очень устала от всей этой суеты, которая превратила в Вавилон маленький дом после смерти ее отца. Но теперь она была совершенно одна, и одиночество казалось ужасным. Было уже совсем темно, когда огонь догорел и окинул своим мерцающим светом ее старый дом. Она села к очагу напротив пустого кресла отца, на свое собственное место, место, которое принадлежало ей с тех пор, как она себя помнила. Как долго оно будет принадлежать ей? Она знала, что один том ее жизни закончился и закрылся, а новый том был скрыт от нее. Она не боялась открыть его, потому что в ее натуре был запас мужества и надежды, о богатстве которых она и сама не подозревала. В ней также было простое доверие ребенка к Божьей доброте. Фиби допила чай и сидела, казалось, без дела, положив руки на колени, когда внезапный стук в дверь напугал ее. До этого момента она никогда не думала о том, что одиночество дома таит в себе какую-то опасность, но теперь она перевела взгляд на незанавешенное окно, через которое ее было так хорошо видно, и пожалела, что не позаботилась о том, чтобы задвинуть засов на двери. Но было уже слишком поздно. Засов был поднят, и она едва успела сказать дрожащим голосом: «Войдите!» «Это я, Саймон Никси», — произнес громкий знакомый голос, когда дверь открылась, и в проеме появилась высокая нескладная фигура фермера. Он был на похоронах ее отца и, все еще одетый в свой воскресный костюм, стоял в дверях, поглаживая траурную ленту на шляпе и глядя на нее со стыдливым выражением лица, совершенно не похожим на прямоту его обычной манеры. «Что-то случилось, мистер Никси?» — спросила Фиби. «Если у вас есть время, может, вы присядете?» «О да, я сяду», — ответил он, с готовностью шагнув вперед и усевшись в кресло ее отца, несмотря на ее поспешное движение, чтобы помешать этому. «Мама подумала, что тебе будет тоскливо», — продолжал он. «Мы с ней весь вечер только о тебе и говорили». И мама сказала, что сегодня ночью твое сердце будет больным и нежным, и ты, скорее всего, захочешь утешиться. А я надел свою лучшую одежду и не мог идти за кормом. Поэтому я и сказал, что подойду сюда и посмотрю, так ли тебе тоскливо, как мы думали. Через окно ты выглядела довольно одинокой. Ты не против, если я останусь на полчаса или около того? «О, нет», — просто ответила Фиби, — «вы очень добры». «Вот кем я хотел бы быть всегда», — продолжал он. «И если подумать, во мне есть много такого, что сделает меня желанным. Дом у нас хороший, постройки все хорошие, и я получил первый приз за свиней на последней выставке, ну и второй приз за быка на позапрошлой выставке. Никто не может назвать меня бедным фермером. Ты помнишь, как рисовала для меня моего призового быка, не так ли, Фиби?» «Это точно», — ответила она. «А, мать тогда еще задрожала, как лист, когда я сказал ей, что ты пошла в сарай к быку, а он не привязан». «Да не бери в голову, мама», — сказал я. «Ни человек, ни зверь не обидят маленькую Фиби. Тебе бы понравилось рисовать и моих призовых свиней, я знаю, и времени было бы много, не так ли?» «Очень», — сказала она, — «если у меня будет время». «Это то, чего стоит ждать с нетерпением», — продолжил он. «Я всегда думаю, чтобы ты хотела нарисовать или сделать картину. Я бы и сам хотел, чтобы меня нарисовали, и мама, и времени будет предостаточно. Я не из тех, кто хочет, чтобы ты перегружала себе работы, Фиби. Я думал об этом последние 5 лет, с тех пор, как ты была хорошенькой 15-летней девочкой». «Она будет хорошей девочкой», — говорила мне мать. «И если старый Марлоу умрет до твоей свадьбы, Саймон, тебе лучше жениться на Фиби». А я откладывал это Фиби снова и снова, когда были девушки, которые только и ждали бы моей просьбы. И теперь я рад, что могу утешить тебя. Дом для тебя готов, есть коровы и домашняя птица, с которыми ты будешь управляться и получать от них пользу. Потому что у матери всегда есть деньги на масло и яйца, и теперь они у тебя будут. И есть запасы белья. Мама говорит все, что может пожелать любая жена фермера». Фиби рассмеялась низким, нежным, музыкальным смехом, в котором было удивление, но не насмешка. Вид сидящего напротив нее исхудалого, смущенного мужчины, лицо которого пылало красным, а неуклюжие руки сжимались и разжимались, когда он произносил эти свои убедительные фразы, на мгновение прогнал ее грусть. Ее приятный, удивленный смех заставил его тоже рассмеяться. «Да, мама была права. Она всегда права», — сказал Никси, радостно потирая свои огромные руки. «За ней пойдут десятки парней», — сказала мне мама о тебе, «потому что у старого Марлоу куча денег в старом банке Сефтона. Все это знают. Но, Фиби, таких домов, как мой, не так уж много, чтобы ты могла сразу войти в них. Я рад, что пришел принести тебе утешение сегодня вечером». «Ну, отец ведь потерял все свои деньги в старом банке 9 месяцев назад», — ответила Фиби. «Потерял все свои деньги?» — повторил Никси медленно и нерешительно. В маленьком домике воцарилась глубокая тишина, а он смотрел на нее с открытым ртом и изумленными глазами. Фиби закрыла лицо руками, забыв о нем и обо всем остальном при воспоминании о том горьком горе, которое она пережила 9 месяцев назад, хуже, чем ее горе сейчас. Через несколько минут Никси снова заговорил хриплым и меланхоличным голосом. «Это ничего не изменит, Фиби», — сказал он. «Я пришел, чтобы принести тебе утешение, и я не отниму его от тебя. Там все для тебя, и лен, и свиньи, и коровы, и домашняя птица. Мне нет дела до того, что скажет мать. Только ты вытри слезы и снова смейся, моя милая, дорогая. Смотри на Саймона и смейся снова». «Это очень хорошо с вашей стороны», — ответила она, просто и откровенно глядя ему в лицо своими голубыми глазами. «И я никогда этого не забуду. Но я не могу выйти за вас замуж. Я не могу выйти замуж ни за кого». «Но ты должна», — сказал он властно. «Такая красивая девушка, как ты, не может жить одна в этом уединенном месте. Мама говорит, что это неприлично и небезопасно. Тебе нужен дом, и лучше всего, чтобы это был мой дом. Пойдем сейчас же. У тебя не будет лучшего предложения, если ты потеряла все свои деньги. Но ваша земля лежит ближе всего к моей ферме, и она стоит для меня больше, чем любая другая. Для меня это была бы неплохая сделка, Фиби. К тому же я ждал тебя 5 лет». «Если ты только скажешь «да», я спущусь к матери и сразу же с ней все обсужу». Но ему никак не удавалось заставить Фиби согласиться, хотя Никси использовал все доводы и уговоры, какие только мог придумать. Наконец он ушел, оставив ее одну, но уже не такую грустную, как прежде. Новый том ее жизни был уже открыт. Глава 23. Еще одно предложение. На следующий день Фиби заперла свой дом и поехала в Риверсборо. По мере того, как она спускалась в долину и на открытую равнину за ее пределами, печаль отступала от нее. Ее тяга к людям была сильна, и она радовалась дружескому общению и помощи, которую могла оказать любому ближнему. Если она догоняла мальчика, неохотно бредущего в школу, она слезала со своего грубого пони и подвозила его. Если она встречала женщину с тяжелым грузом, она брала у нее ношу и позволяла пони медленно идти рядом, пока она слушала домашние сплетни соседей. Фиби очень нравилось ездить по этим дорогам, по которым она ездила каждую неделю летом на рынок Риверсборо в течение последних 8 лет. Ее настроение поднималось, когда она ехала по дороге, и она получала много добрых слов и больше приглашений провести некоторое время в разных домах, чем она могла бы принять, если бы была готова выделить 12 месяцев на посещение. В Риверсборо был базарный день, и приветствия там были еще более многочисленными и, если возможно, более любезными. У каждого нашлось слово для Фиби Марлоу. Особенно сегодня, когда ее красивое черное платье говорило о постигшей ее утрате. Она вышла на Уайтфрайерс Роуд. Старый банк был не так переполнен, как раньше, поскольку сразу после паники в мае прошлого года в центре города был открыт новый банк, и многие торговцы и фермеры перевели туда свои счета. Во внешнем офисе было довольно много народу, но Фиби не пришлось долго ждать, прежде чем ее вызвали к мистеру Клиффорду. При ее появлении мышцы его сурового и измученного лица расслабились, и он улыбнулся этому милому и юному лицу. «Садись, Фиби», — сказал он. «Я не слышал о твоей потере до вчерашнего дня, и я как раз собирался послать за тобой, чтобы посмотреть завещание твоего отца. Оно в нашей комнате. Тебе еще нет и 20, да?» «Да, не раньше следующего декабря, сэр», — ответила она. «Роланд Сефтон — единственный назначенный душеприказчик», — продолжал мистер Клиффорд. Его лицо на мгновение потемнело, как будто перед ним промелькнуло какое-то болезненное воспоминание. «И поскольку он умер, я вступаю в права его душеприказчика. Ты будешь моей подопечной, Фиби, пока не достигнешь совершеннолетия». «Это будет не очень сложно, сэр?» — спросила она с тревогой. «Нисколько», — ответил он. «Надеюсь, это будет приятно, потому что, Фиби, тебе не подобает жить одной на ферме Апфолд, и я хочу, чтобы ты приехала сюда, чтобы ты жила со мной до совершеннолетия. Мне это будет очень приятно, и я позабочусь о том, чтобы у тебя были все возможности для самосовершенствования. Я знаю, что ты не прекрасная молодая леди, моя дорогая, но ты благоразумна, скромна и ласкова, и нам будет хорошо вместе. Если бы ты была счастлива со мной, я бы считал тебя своей приемной дочерью и обеспечивал бы тебя соответствующим образом. Подумай об этом несколько минут, пока я просматриваю эти письма. Возможно, я окажусь тебе мрачным и угрюмым стариком, но от природы я не такой. Ты никогда не разочаруешь меня». Он отвернулся к своему столу и, казалось, занялся своими письмами, но не внял ни единой строчки в них. Он вновь устремил свое сердце к надежде завоевать любовь и признательность какого-нибудь юного путника на неровной дороге жизни, чей путь он мог бы сделать более гладким и светлым. Он был горько разочарован в собственном сыне и сыне своего друга. Но если эта простая, неиспорченная, маленькая деревенская девочка оставит свою будущую жизнь на его попечение, какой легкой и счастливой она должна быть! «Это очень хорошо с вашей стороны», — сказала Фиби дрожащим голосом. «Я не боюсь вас, мистер Клиффорд, нисколько, но я не могла не волноваться в этом доме. Ох, я так любила их, каждого из них, но мистера Роланда больше всех. Никто никогда не был так добр ко мне, как он. Если бы не он, я бы ничему не научилась, и сам отец был бы скучным, невежественным человеком. Мистер Роланд научился разговаривать с отцом знаками, а до этого никто, кроме меня, не мог говорить с ним. Я думала, что он так похож на Господа нашего Иисуса Христа, как никто другой. Мистер Роланд не мог открыть уши отца, но он научился говорить с ним, чтобы сделать его менее одиноким. Это было самое доброе, что мог сделать любой из людей на земле. «Вы считаете, что мистер Роланд был невиновен?» — спросил мистер Клиффорд. «Я знаю, что он был виновен», — печально ответила Фиби. «Он сам рассказал мне об этом, и я видела его горе. До этого он всегда казался мне более похожим на Иисуса Христа, чем на кого-либо другого. Он никогда не мог думать о себе, пока были другие люди, о которых нужно было заботиться. И я знаю, что отца беспокоил не грех мистера Роланда, а потеря денег. Если бы мистер Роланд получил 600 фунтов и использовал их без согласия отца, а потом сказал: «Вот, Марлоу, 12 сотен фунтов для тебя вместо 6. Я не вложил твои деньги, как ты хотел, но использовал их по своему усмотрению. Отец превознес бы его до небес». Совесть угрызала мистера Клиффорда, когда он слушал комментарии Фиби по поводу поведения Роланда Сефтона. Если бы Роланд встретил его сообщением о выигрыше 10 000 фунтов в результате удачной, хотя и несанкционированной спекуляции, он прекрасно знал, что его собственные чувства были бы совершенно иными, чем те, с которыми он услышал о потере 10 000 фунтов. Сам мир поднял бы против него крик, если бы он стал преследовать человека, чье пренебрежение законами принесло ему столь крупную прибыль. Неужели им двигала простая любовь к справедливости? Однако нарушение доверия было бы тем же самым. «Но если ты не переедешь жить ко мне, дорогая, — сказал он, — что ты собираешься делать? Ты не можешь жить одна в своем старом доме». «Могу я рассказать вам, что бы я хотела сделать? — спросила она. «Конечно, — ответил он, — я обязан это знать». «Те двое, которые умерли, — сказала она, — так много думали о моей живописи. Мистер Роланд всегда мечтал, чтобы я пошла в художественную школу, и отец сказал, что когда его не станет, он тоже должен этого пожелать. Но теперь мы потеряли наши деньги, и лучшим выходом для меня будет пойти жить служанкой к какому-нибудь великому художнику, где я смогу увидеть что-то из живописи, пока не накоплю достаточно денег, чтобы пойти в школу. Я могу сдать ферму Апфолд за 15 фунтов в год Саймону Никси, так что скоро у меня будет достаточно денег». Я обещала отцу, что никогда не продам нашу ферму, которая принадлежит Марлоу с тех пор, как она была отделена от общины. А если я поеду в Лондон, то буду рядом с мадам, детьми и миссис Роланд Сефтон. Цвет вернулся к лицу Фиби, а ее голос снова стал ровным и музыкальным. В ее голубых глазах, так приятно смотревших на мистера Клиффорда, был ясный откровенный блеск. И мистер Клиффорд с сожалением вздохнул, подумав о своей одинокой и унылой жизни, отчасти выбранной им самим, но становящейся все более тоскливой по мере того, как подкрадывалась старость с ее недугами. — Нет, нет, Фиби, тебе не нужно поступать на службу, — сказал он. — У тебя достаточно собственных денег, чтобы делать с ними все, что пожелаешь. Миссис Роланд отказывается получать доход от своего брачного контракта, пока не будут погашены все претензии к ее мужу. Я буду выплачивать тебе по 100 фунтов в год или больше, если хочешь. Ты можешь получить сумму, достаточную для того, чтобы посещать художественную школу, столько, сколько тебе потребуется. «Я буду очень богата!» — воскликнула Фиби. «А отец боялся, что я буду бедной!» «Я поеду в Лондон и посмотрю, что можно сделать там для тебя», — продолжал мистер Клиффорд. «Возможно, миссис Роланд Сефтон найдет для тебя уголок в своем доме, пусть и небольшом, и мадам будет рада тебе, как дочери. Ты для нее больше дочь, чем Феличита. Только я должен заключить сделку, что ты с детьми Роланда будете часто приезжать ко мне в старый дом». Я бы очень полюбил тебя, Фиби, а потом бы ты вышла замуж за человека, которого я не люблю, и снова разочаровала бы меня. Полагаю, так будет лучше. Но если ты сейчас передумаешь и останешься со мной, как моя приемная дочь, я рискну. «Если бы это было где-нибудь еще», — ответила она с тоской, глядя ему в лицо, — «но не здесь». «Если бы миссис Роланд Сефтон могла найти для меня место, я бы предпочла жить у нее, чем где-либо еще в этом мире. Только не считайте меня неблагодарной за то, что я не могу остаться здесь». «Нет, нет, Фиби», — ответил он, — «я спросил об этом ради себя самого. Когда ты станешь старше, дитя, ты поймешь, что тайный корень 9/10 доброжелательности, которую ты видишь, — это эгоизм». Через 6 недель все приготовления к тому, чтобы Фиби покинула свой старый дом и вступила в совершенно новую жизнь, были завершены. Саймон Никси, после тщетных уговоров принять его, отдать ему себя, свою маленькую ферму и свое восстановленное состояние, предложил стать ее арендатором за 10 фунтов в год за землю, оставив коттедж необитаемым, так как Фиби не могла смириться с мыслью, что фермер со своей семьей поселится в доме и уничтожит или повредит диковинную резьбу, которой ее отец украсил стены. Это место находилось вдали от бродяг и странников, и не было никакой опасности, что соседи могут нанести ему ущерб. Миссис Никси обязалась следить за тем, чтобы в доме не было сырости и грязи, пообещав время от времени разжигать там огонь. А Саймон следит за ремонтом крыши, при условии, что Фиби будет сама приезжать раз в год, чтобы получать арендную плату и посмотреть, как за домом ухаживают. В сердце миссис Никси теплилась лишь слабая надежда, что Фиби когда-нибудь получит Саймона, раз уж она уезжает в Лондон. Но, возможно, в конце концов это и произойдет, если он не встретит девушку, которая примет его с такой же удачей. Перед отъездом из фермы Апфолд Фиби получила следующее письмо от Феличиты. «Дорогая Фиби, я буду очень рада видеть тебя под своей крышей. Мне кажется, я вижу в тебе свежесть и правдивость натуры, на сочувствие которой я могу рассчитывать. Я всегда искренне относилась к тебе, но в последнее время я научилась любить тебя и думать о тебе, как о своем друге. Я люблю тебя больше, чем своих детей. Позволь мне быть твоим другом. Твои занятия заинтересуют меня, и ты должна позволить мне разделить их, как подруги. Но лишь об одном одолжении я хотела бы попросить. Никогда не упоминайте при мне имени моего мужа. Мадам будет чувствовать утешение, говоря о нем, но сам звук его имени для меня невыносим. Знаю, это моя вина, но прошу, пощади меня. Ты тем дороже мне, что любишь его, и что он так высоко ценил твою привязанность. Но в моем присутствии нельзя упоминать о нем, если возможно, и даже не думать о нем. Если ты подумаешь о нем, я почувствую это и буду уязвлена. Я говорю это до твоего приезда, чтобы ты избавила меня от боли настолько, насколько сможешь. Это единственное, чего я боюсь. Иначе твой приезд к нам был бы самым счастливым событием, которое постигло меня за последний год. Искренне твоя, Феличита. Если даже Феличита была рада ее приезду, Фиби знала, что мадам и дети будут в восторге. И она не ошиблась в своих суждениях. Мадам приняла ее так, словно она была любимым ребенком, чье присутствие было тем самым утешением и помощью, в которых она больше всего нуждалась. Хотя она посвятила себя Феличите, между ними существовала дистанция, непроницаемая сдержанность. Она охлаждала ее дух и заставляла чувствовать, что ее любовь не принята. Но Фиби она могла безудержно изливать свое сердце, погружаясь в воспоминания о потерянном сыне и открыто оплакивая его. При этом Фиби не произнесла ни слова, которое могло бы навести мать Роланда на мысль, что она считает его виновным. С любящим тактом она избегала любых разговоров на эту тему, и хотя снова и снова боль ее собственной утраты остро ощущалась, она знала, как влить утешение в сердце матери Роланда. Но для Феликса и Хильды общение с Фиби было бесконечным удовольствием. Она приехала из своей одинокой усадьбы на холмах в полный поток лондонской жизни, и он вызвал у нее непрекращающийся интерес. Она не могла устать от улиц с их толпой прохожих, от витринов магазинов, заполненных богатством и диковинками, которые завораживали ее. Всякий шум и суматоха радовали ее, а лица, которые она встречала, проходя по тротуару, оказывали на нее неизменное влияние. Человеколюбие, которое раньше едва ли можно было назвать человеколюбием, быстро развивалось в ней. Феликс и Хильда разделяли ее детскую радость, не понимая, из каких глубоких источников она исходит. Для детей это было сродни самому настоящему образованию. Поездка в омнибусе с его частыми остановками и постоянной сменой пассажиров была восхитительна для Фиби и никогда не теряла для нее своего очарования. Они с детьми осмотрели Лондон, увидели все его достопримечательности, которые Фиби в своем деревенском любопытстве хотела увидеть. С запада на восток, с севера на юг они знакомились с великой столицей так, как мало кто из детей, богатых или бедных, имеет возможность сделать. Они осмотрели все общественные здания Лондона, все музеи и картинные галереи, места рождения знаменитых людей, места, где они умерли, и их могилы, если они находились в Лондоне. Вестминстерское аббатство было для них таким же знакомым, как их собственный дом. Казалось, Фиби компенсировала свое одиночество в бесплодных и уединенных горах. Но это был не просто осмотр достопримечательностей, а результат разумного и искреннего любопытства, которая удовлетворялась только тем, что она понимала все, что могла, о вещах и местах, которые видела. С детьми, как и с мадам, она часто говорила о Роланде Сефтоне. Феликс любил слушать ее воспоминания о своем потерянном отце, который так странно исчез из его жизни. В воскресный вечер, когда, конечно, их странствия заканчивались, она сидела с детьми летом у мансардного окна, выходившего на реку, а зимой у камина, снова и снова рассказывая все, что знала о Роланде, особенно о том, как он всегда был добр к ней. Во всем, что она рассказывала о нем, были живость, которые очаровывали их воображение и поддерживали память о нем в их сердцах. Фиби придавала драматический эффект своим рассказам о нем. Хильда почти не помнила его, хотя верила, что помнит. Но для Феликса он оставался высоким, красивым, добрым отцом, который был для него идеалом всего, кем может быть мужчина. А Фиби, возможно, бессознательно представляла его как все великое и хорошее. Ни мадам, ни Фиби не могли найти в себе силы сказать мальчику, так гордящемуся памятью своего отца, что к его имени когда-либо было приковано подозрение. Мадам, которая так горько оплакивала его преждевременную смерть на своей родине, но так далеко от него самого, никогда не верила в его вину. А Фиби, которая знала, что он виновен, простила его с тем прощением, которое обладает почти священным забвением. Если бы ее заставили оглянуться назад и посмотреть в ту темную бездну, в которой он был для нее потерян, она, должно быть, неохотно признала бы, что когда-то он поступил плохо. Но о мертвых плохое не вспоминают. Глава 24. Дома в Лондоне. Каждое лето Фиби, согласно обещанию данному Никси, уезжала в свой дом на болотах. Феликс и Хильда всегда сопровождали ее, потому что детям была необходима перемена, а Феличита редко выбиралась далеко от Лондона, и то только на какой-нибудь близкий морской курорт, когда мадам всегда ездила с ней. Каждое лето Саймон Никси повторял свое предложение в первый же вечер пребывания Фиби под крышей ее коттеджа. Ибо, как говорила миссис Никси, пока она не замужем за кем-то другим, у Саймона есть шанс. И хотя они с завистью наблюдали за переменами, которые происходили в Фиби, превращающие ее из простой, необученной деревенской девушки в образованную и уверенную в себе женщину, намечающую свой собственный путь в жизни, все же миловидность и откровенность характера Фиби оставались неизменными. «Она становится все выше и выше с каждым разом», — с сожалением говорила миссис Никси. «Следующим летом она будет намного выше тебя, парень». «Ах, в конце концов, она всего лишь дочь старого болвана», — ответил Саймон. «Я никогда от нее не откажусь». Для Фиби они всегда были старыми друзьями, о которых она должна была заботиться до тех пор, пока жива, как бы далеко она ни уехала от них или не возвысилась над ними. Свободная, привольная жизнь на холмах была так же дорога ей и детям, как и их жизнь в Лондоне. Маленький домик с его красивыми и диковинными украшениями, маленькие поля и увитые плющом деревья вокруг него, широкие, сиреневые от вереска болота — и все другие воспоминания, из-за которых для Фиби все эти места были связаны с отцом, сделали для них место проживания старого, неграмотного резчика по дереву вторым домом. Самым счастливым временем года для мистера Клиффорда было то, когда дети Фиби и Роланда Сефтона находились по соседству с ним. Феличита твердо решила, что Феликс не должен иметь ничего общего с бизнесом отца, а сам мальчик еще в детстве решил, что пойдет по стопам своего предка, Феликса Мерля, храброго пастора из Юры. Не было никакой надежды на то, что он станет работать в старом банке. Но каждое лето они проводили с мистером Клиффордом несколько дней в том самом доме, где жил их отец, и эти комнаты, отделанные деревом, и сад с террасами, были для Феликса связаны с отцом. Когда он говорил о нем и задавал вопросы о нем, мистер Клиффорд всегда говорила о Роланде с сожалением и нежностью. До мальчика не доходило и намека на то, что памяти его отца не чтят в родном городе. «В церкви нет камня в честь моего отца», — сказал он однажды в воскресенье, после того, как снова долго смотрел на табличку, посвященную его деду, висящую на стене с церкви. «Нет, но я поставил гранитный крест на его могиле в Энгельберге», — ответил мистер Клиффорд. «Когда вы поедете в Швейцарию, вам не составит труда найти его. Возможно, когда-нибудь я с вами поеду туда. У меня есть кое-какие мысли на этот счет». «Но моя мама и слова не хочет слышать о том, что кто-то из нас когда-нибудь поедет в Швейцарию», — сказал Феликс. «Я спрашивал ее, как скоро она решит, что мы достаточно взрослые, чтобы поехать, и она сказала «никогда». Конечно, мы не думаем, что она когда-нибудь согласится поехать туда, где его убили, но Фиби хотела бы поехать, и я тоже. Мы с Фиби накопили достаточно денег, и мама не позволит мне сказать об этом ни слова. Она говорит, что я никогда, никогда не должен думать об этом». «Просто она боится потерять вас, как и его», — ответил мистер Клиффорд. «Но когда ты станешь мужчиной, она вас отпустит. Ведь ты все, что у нее есть». «Ну, кроме Хильды», — сказал мальчик. «А я знаю, что она любит меня больше всех. Неудивительно, что ей невыносимо слышать о моем отце. Моя мать не похожа на других женщин». «Да-да, ваша мать знаменитая женщина», — ответил мистер Клиффорд. «Вы должны гордиться ею». С годами Феличита все же достигла части того, о чем амбициозно мечтала. В Риверсборо казалось, что она была первой писательницей века. И хотя в Лондоне она не добилась ни одного из тех необыкновенных успехов, которые внезапно возносят автора на вершину лестницы славы, она неуклонно поднималась вверх и была хорошо известна своей хорошей и добросовестной работой. Книги, которые она писала, были умными, хотя циничными и придирчивыми, но время от времени в них встречались пафосные и красивые фрагменты, что обеспечивало ей изрядную долю благосклонности. Ее работа всегда была желанна и хорошо оплачивалась. Настолько хорошо, что она могла безбедно жить на доходы, которые зарабатывала сама, не прибегая к брачному договору. Без чрезмерного напряжения душевных сил она могла зарабатывать 1000 в год, чего вполне хватало на ее небольшое хозяйство. Хотя Роланд Сефтон старался окружать свою благородную жену всей пышностью и роскошью, которую считал подобающей положению, которого она ради него оставила, вкусы и привычки самой Феличиты были просты. Ее отец, лорд Риверсфорд, был всего лишь бедным бароном с обремененным долгами поместьем, и его единственный ребенок не получил экстравагантного воспитания. Теперь, когда Феличите приходилось зарабатывать большую часть доходов семьи самой, у нее было очень мало личных расходов, которые нужно было сокращать. Благодаря мадаме Фиби дом содержался в идеальном порядке, что избавило Феличиту от необходимости видеть комнаты, в которых она жила, грязными и обшарпанными. За исключением пользования каретой не было такой роскоши, по которой она сильно скучала. По мере того, как она становилась все более известной, Феличита была почти вынуждена войти в общество, хотя и делала это неохотно. Старые друзья ее отца, который сам был литератором, искали ее. Ее кузины из Риверсфорда настаивали на том, чтобы навестить ее и быть навещенными ею, как ее родственники. Она не могла полностью противостоять их уговорам, отчасти из-за своих детей, которые, вырастая, не должны были оказаться без друзей. Но она уходила из дома с неохотой и с готовностью возвращалась в убежище своего тихого кабинета. Был только один дом, который она посещала добровольно. Ее дальняя кузина вышла замуж за сельского священника, чей приход находился примерно в 30 милях от Лондона, на ровных зеленых лугах Эссекса. У Паскалии были дети того же возраста, что и Феликс с Хильдой, и когда они наняли воспитателя для своих мальчиков и девочек, то предложили Феличите, чтобы ее дети присоединились к ним. В тихом сельском пастората мистера Паскаля можно было встретить некоторых из самых ясных и глубоких мыслителей того времени, которые сбежали от условности лондонского общества к простой и приятной свободе, которую они там нашли. Сам мистер Паскаль был ведущим среди них, с интеллектом и сердцем достаточно большим и широким, чтобы найти товарища в каждом человеке, который пересекал его путь. В жизни Феличиты не было удовольствия, равного поездке на несколько дней отдыха в этот сельский пастората. В то, что она все еще горько оплакивала мужа, имя которого не упоминалось, верил весь мир. Это заставляло тех, кто любил ее больше всего, относиться к ней с большой нежностью. Хотя она никогда не надевала вдовьего одеяния, но всегда носила темные платья. Драгоценности, которые Роланд купил для нее в изобилии, лежали в футлярах и никогда не видели света. Она не могла себя заставить взглянуть на них, ибо теперь лучше понимала, какое искушение одолело его и покорило его впоследствии. Она знала, что он пошел на преступление только ради нее, ради удовлетворения честолюбивых желаний, лелеемых ею. «Я все еще обожаю свою мать», — сказал однажды Феликс Фиби, «и с каждым днем я испытываю все больше благоговения перед ней. Что отделяет ее от нас? Все было бы иначе, если бы мой отец не умер». «Да, все было бы иначе», — ответила Фиби, думая о том, какие ужасные перемены должны были произойти в их молодых жизнях, если бы Роланд Сефтон не умер. Она тоже лучше понимала, в чем заключалось его преступление и как к нему относился мир. И в глубине души она благодарила Бога за то, что Роланд мертв, а его жена и дети избавлены от необходимости разделить его наказание. Все было к лучшему, как ни печально это казалось в то время. Мадам тоже утешилась, хотя и не забыла своего сына. Такова была воля Божья. Бог призвал его, как однажды призовет и ее. В ее горе не было горечи, и она не терзала свою душу размышлениями о непроницаемой тайне смерти сына. Глава 25. Умер для мира. В больнице в Люцерне крестьянин много недель пролежал больным с мозговой лихорадкой, которая сделала его настолько беспомощным, что его невозможно было вывести на улицу после выздоровления, так как у него не было ни дома, ни друзей, к которым он мог бы пойти. Когда его сознание казалось достаточно ясным, чтобы дать о себе знать, он говорил бессвязно и был растерян в тех немногих заявлениях, которые сделал. Он не отвечал на свое собственное имя, Жан Мерль, и, казалось, был не способен понять даже простой вопрос. То, что его мозг был, возможно, навсегда поражен лихорадкой, было весьма вероятно. Когда руководство больницы было вынуждено выписать его, для него был приготовлен кошелек, в котором было достаточно денег, чтобы содержать себя на этом участке в течение следующих 3 месяцев. К этому времени Жан Мерль уже больше не путался в мыслях и говорил достаточно разборчиво, но он очень редко произносил слова сверх того, что было абсолютно необходимо. Лечащим врачам казалось, что он пытается вспомнить что-то, что произошло с ним в прошлом, пока его мозг не отказал. Его лицо всегда было озабоченным и угрюмым, и едва ли какой-нибудь звук мог уловить его слух и заставить поднять голову. Но никак не удавалось обнаружить то, что целиком захватило его мысли. «Есть ли у тебя планы на будущее, Мерль?» — спросили его в тот день, когда его выписали как выздоровевшего. «Да, мсье», — ответил он, — «по профессии я резчик по дереву». «И куда ты теперь направляешься?» — был следующий вопрос. «Я должен поехать в Энгельберг», — ответил Мерль, вздрогнув. «Ха, к мсье Никодемусу тогда», — сказал доктор. «Вы должны быть хорошим мастером в своем деле, чтобы угодить ему, мой добрый друг». «У меня хорошая рука», — ответил Мерль. Долина Энгельберга расположена высоко и представляет собой не более чем расщелину в огромной горной массе. Узкая щель, где собираются все бури. Летом грозовые тучи стекаются вместе и заполняют долину. Дождь льется потоками, а ручьи воют и бушуют в своих каменистых руслах. Но когда Жан Мерль вернулся сюда в марте после четырехмесячного отсутствия, долина была покрыта снегом до самых вершин окружающих ее гор, за исключением тех мест, где скалы были слишком обрывисты, чтобы снег мог задержаться. Он вернулся в Энгельберг, потому что там находилась могила бездомного человека, носившего его прежнее имя. Она притягивала его, эта могила, где он должен был упокоиться. Красивый гранитный крест, на котором было написано только имя Роланд Сефтон и дата его смерти, притягивал его и удерживал непреодолимыми чарами. Поначалу, в странной слабости своего разума, он с трудом мог поверить, что умер, а эта необъяснимая вторая жизнь в качестве Жана Мерля была иллюзией. Его не поразило бы, если бы он был бы невидим и неслышим для окружающих. Удивление и ужас вызывало то, что люди принимали его за того, за кого он себя выдавал, за швейцарского крестьянина и резчика по дереву. Он без труда получал работу, как только выполнял образец своего мастерства. Мсье Никодемус признавал в нем тонкую и верную руку и умение точно схватить натуру. По мере того, как он приобретал все большее мастерство в ходе постоянной практики, он превзошел самого ловкого помощника хозяина и вполне мог соперничать с самим Мсье Никодемусом. Но у Жана Мерля не было честолюбия, не было желания стать известным или выдвинуть куда-то свои работы. Он довольствовался солидным жалованием, которое хозяин, щедростью истинного художника, платил ему. Если бы не неустанное внимание, которое он уделял своей работе, его товарищи по ремеслу сочли бы его равнодушным к ней. 9 месяцев в году Жан Мерль оставался в Энгельберге, не давая себе ни отпуска, ни досуга, ни передышки. Он жил на самом бедном пайке и в самом убогом жилище. Его одежда часто была не лучше лохмотьев. Его заработок не приносил ему ни отдыха от труда, ни избавления от самолично выбранной нищеты. Молчаливый и угрюмый, он жил отдельно от всех своих товарищей, которые считали его полубезумным скрягой. Когда с наступлением летнего сезона появились иностранные туристы, Мерль исчез, и до осени его больше никто не видел. Никто не знал, куда он отправился, но считалось, что он работал проводником на самых высоких и опасных участках Альп. Когда он вернулся к своей работе в конце сезона, его почерневшее, смуглое лицо, с которого сошла кожа, и руки, израненные, ободранные, словно оскалы, свидетельствовали в пользу этих предположений. Он никогда не входил в церковь, когда служилась месса или собиралась паства, но в редкие промежутки времени его можно было увидеть стоящим на коленях, на ступенях перед главным алтарем. Его лохматая голова склонялась, а каркас кафедры сотрясался от подавляемых рыданий, которые никто не мог услышать. Кюре пытался завоевать его доверие, но безуспешно. Жан Мерль был еретиком. Когда к нему обращались, он говорил, но никогда ни к кому не обращался первым. Он не был коренным швейцарцем и не стремился стать здесь своим, и не претендовал на какие-либо права в кантоне. Он не просил разрешения жениться или построить дом, но поскольку он был умелым, трудолюбивым и бережливым мужчиной в расцвете сил, коммуна оставила его в покое. Казалось, он считал само собой разумеющимся, что именно он должен отвечать за гранитный крест, установленный над человеком, чьей смертью он был свидетелем. В Энгельберге его узнали как человека, который провел последние часы с похороненным англичанином, но подозрений к нему не было. Он так заботился о памятнике, что, по слухам, ежегодно получал денежную сумму за поддержание его в порядке. Несомненно, друзья богатого англичанина, установившие столь красивый камень в память о нем, заставляли его заботиться о нем. Кроме этой могилы, которую он не переставал навещать, Энгельберг привлекал его двойной связью с Феличитой. Здесь он увидел ее в первый и в последний раз. Ни одно место в мире, кроме дома, который он потерял навсегда, не было так полно воспоминаний о ней. Он мог бы заново прожить каждое мгновение каждой беседы с ней, весь тот счастливый промежуток времени, который лежал между ними. Остальная часть его жизни была погружена в тень. Прежние годы до знакомства с Феличитой были бледными и тусклыми. Время, прошедшее с тех пор, как он потерял ее, было нереальным и пустым, как сумбурный сон. Через некоторое время его уныние сменилось заботами бродяги, который страдал и зимой, и летом. Его второе мошенничество было ужасно успешным. В какой-то степени он сам был обманут. Весь мир считал его мертвым, а он жил как тень среди теней. Дикие, одинокие ледяные пики, на которые он иногда взбирался, казались ему бесплотной фантасмагорией тревожного сна. Он с немым изумлением гадал, поглотят ли его зияющие перед ним расщелины или содрогающаяся мощь лавины погребет его под собой. Его жизнь была похожа на сказку, которую рассказывают вплоть до последнего слова — смерти. Часть вторая, глава первая. Через много лет. Напряженные, монотонные годы протекали спокойно, и лишь смена места жительства с тесного домика, подходящего для скромных средств Феличиты, на более просторное, более удобное и более модное жилище на площади Вест-Энда. И Феличита, и Фиби завоевали свою долю общественного расположения и изрядную долю славы. Новый дом был выбран отчасти из-за студии художника с отдельным входом, через который Фиби могла входить и выходить, принимать посетителей и натурщиков, независимо от остальных членов семьи. Феликс ни разу не колебался в своем желании принять орден и стать священником, с тех самых пор, как его мальчишеское воображение разгорелось от рассказов об опасностях и трудах его прадеда в Юре. Феличита холодно смотрела на его решение, испытывая тихое презрение к английским священникам, несмотря на свою дружбу с мистером Паскалем, если это можно было назвать дружбой. С каждым годом все больше углублялась разлука Феличиты с остальными людьми. Она становилась холодной и тоскливой. Ей самой казалось, что ее губы даже теряют дар речи, и только с помощью пера она может найти выход своим мыслям. И эти ее написанные, опубликованные и выставленные на всеобщее обозрение мысли были очень горькими. Она почти удивлялась популярности своих книг. Как могло случиться, что нарисованные ею циничные, с презрением, картины человеческой природы и человеческого общения так охотно читают? Она стыдилась перед своими детьми того, что они научатся не доверять правде и чести всех людей, и она не допускала ни слова о них в своей семье. Но мадам Сефтон в своей немощной старости всегда была готова сочувствовать Феликсу и помогать ему оставаться твердым в своей собственной простой вере. И Фиби была на той же стороне. Эти две женщины с их спокойным, беспрекословным доверием к Богу и милосердием к ближним сделали для Феликса больше, чем все противоположные влияния мира в колледже. И когда мирная и счастливая смерть бабушки поставила последнюю печать на ее правдивой жизни, Феликс с новой силой посвятил себя выбранной им карьере. Его стремлением было вступить в борьбу с тьмой, невежеством и грехом, где бы эти враги ни встречались на близком расстоянии. Энтузиазм, с которым он следовал этому своему призванию, заставлял Феличиту улыбаться и в то же время вздыхать с невыразимой горечью, когда она заглядывала в полуночный мрак своей собственной души. С годами Феличите стало ясно, что ее сын не был гением. Сейчас в нем была свежесть и неповторимость целей, которые вместе с очарованием его красивого молодого лица и умилительной простотой манер делали его повсюду любимцем и вводили в круги, куда более серьезный человек и более глубокий мыслитель не мог найти входа. Но пусть пройдет 20 лет, и Феликс, говорила она себе, будет всего лишь заурядным деревенским священником, присматривающим за своими землями и лениво разъезжающим по своему приходу, беседующим со старухами и советующимся с фермерами о своем урожае и скоте. Она почувствовала разочарование в нем, и это разочарование отдалило ее от сына. Заколдованный круг ее собственного уединения был завершен. Тонкое влияние недовольства Феличиты смутно ощущалось Феликсом. Он хорошо учился в Оксфорде и был доволен своим другом и наставником, мистером Паскалем. Но он знал, что мать хотела, чтобы он прославился тем, а ему это не удалось. Каждый день, когда он проводил несколько минут в библиотеке Феличиты, уставленной книгами, которые были ее единственными спутниками, их разговор становился все более и более скучным, разве что мать произносила какие-нибудь свои язвительные изречения, которые он понимал лишь наполовину и совершенно не любил. Но в студии Фиби все было по-другому, там он был как дома. Хотя студия находилась отдельно от дома, она с самого начала была любимым местом отдыха всех остальных членов семьи. Мадам часто брала с собой вязание и сидела у мольберта Фиби, рассказывая о старых временах и о дорогом сыне, которого она потеряла. Феликс читал ей вслух свои школьные рассказы, пока она рисовала. Хильда беспокойно вбегала и выбегала, неся Фиби все новости, которые она узнавала от своих подруг. Даже Феличита имела обыкновение прокрадываться в сумерках в студию, когда там никого не было, и говорить своим низким печальным голосом с Фиби так, как она больше ни с кем не разговаривала. Как только Феликс стал достаточно взрослым, через несколько месяцев после смерти мадам, он принял сан и получил место священника в бедном и густонаселенном районе Лондона. Это было не более чем в 2 милях от дома, но было сочтено целесообразным, чтобы он поселился рядом с церковью своего викария и жил среди людей, с которыми ему постоянно предстояло иметь дело. Разделение было не таким полным, как если бы он уехал в сельский приход, но это принесло еще одну нотку пустоты в дом, который еще не перестал скучать по спокойному и тихому присутствию старой бабушки. «Мне не придется сражаться с волками, как Феликсу Мерлю, моему прадедушке», — сказал Феликс вечером перед отъездом из дома, когда они с Фиби сидели у огня в ее студии. «Иногда я думаю, что мне следовало бы отправиться миссионером в какую-нибудь дикую страну. Но и здесь, в Лондоне, меня ждут опасности и риск. Ах, и битвы, в которых мне предстоит сражаться. У меня будет хороший кулак для пьяных мужчин, избивающих беспомощных женщин в моем приходе. Я не могу стоять в стороне и смотреть, как плохо обращаются с женщиной, и не нанести удар, правда, Фиби?» «Надеюсь, ты нанесешь как можно меньше ударов», — ответила она, улыбаясь. «Ну, как я могу не встать на защиту женщины, когда я думаю о своей матери, о тебе и о маленькой Хильде, и о ней, которой больше нет?» — спросил Феликс. «А кого больше нет?» — спросила Фиби с озорным оттенком в своем приятном голосе. «Ну, когда я думаю о хороших женщинах, которых я знал», — уклончиво ответил он, — «о милых, истинных, благородных женщинах. У меня кровь закипает при мысли о том, что любой мужчина плохо обращается с любой женщиной. Фиби, я помню, как мой отец говорил об этом с величайшим презрением и гневом, с огнем в глазах и суровостью в голосе, которые заставляли меня дрожать от страха. Он был в праведном гневе. Это была другая сторона его поклонения моей матери. «Да, он всегда был добрым и нежным по отношению ко всем женщинам», — ответила Фиби. «Все Сефтоны были такими. Они никогда не были грубы ни с одной женщиной. Но твой отец почти поклонялся земле, по которой ступала твоя мать. Ничто на земле не было для нее достаточно хорошим в его глазах. Смотри сюда, мой дорогой мальчик, я пыталась нарисовать тебе картину». Она подняла подрамник, который вместе с холстом был повернут к стене, и поставила его на мольберт при свете лампы. На мгновение она встала между Феликсом и картиной, глядя на нее со слезами в голубых глазах. А затем она снова прильнула к Феликсу, чтобы смотреть на картину вместе с ним, сжимая его руку в своей и держа его в теплых ласковых объятиях. Это был портрет Роланда Сефтона, написанный ею по верной памяти, которой помогла фотография, сделанная, когда Роланду было столько же лет, сколько сейчас Феликсу. Фиби могла лишь смутно видеть его сквозь слезы, и на мгновение или два они оба замолчали. «Мой отец», — сказал Феликс, его лицо раскраснелось, а голос дрогнул. «Это похоже на него, Фиби». «Да, да, я вспоминаю его сейчас. Только он выглядел счастливее и веселее, чем на портрете. В его лице есть что-то печальное, чего я не помню. О, каким королем он был среди людей! Я не достоин быть сыном такого мужчины и такой женщины!» «Нет, нет, не говори так, Феликс!» — ответила она с нетерпением. «Ты не такой красивый, не такой сильный, не такой умный, как он, но ты можешь быть таким же хорошим человеком. Нет, да, лучшим человеком!» Она говорила с глубоким, низким вздохом, почти всхлипом, когда в ее уме промелькнуло воспоминание о том, каким она видела Роланда в последний раз, раздавленным тяжестью греха и спешащим от наказания за преступление. Теперь она знала, почему в том лице, которое она рисовала, таилась едва уловимая грусть, которую она не смогла изгнать. «Я думаю», — сказала она, как бы говоря сама с собой, — «что чувство греха связывает нас с Богом почти так же тесно, как любовь. Я никогда не понимала Иисуса Христа, пока не узнала кое-что о порочности мира и хрупкости нашей природы в ее лучшем проявлении. Именно тогда, когда хорошему человеку приходится кричать «Против тебя, Боже, только против тебя я согрешил и сделал это злое в очах твоих», мы ощущаем весь ужас греха. «А у тебя есть это чувство греха?» — спросил Феликс приглушенным голосом. «Я иногда думал, что ты, Фиби, и моя мать, и такие люди, как мой отец, мсье Паскаль, мало ощущают внутреннюю силу греха. Ваши жизни так чисты и правдивы. Если на них и есть какое-то пятно, то оно так незначительно, так явно является дефектом физической природы, что мне кажется, вы не знаете, что такое зло». «Мы все это знаем», — ответила Фиби. «И та тень печали, которую ты видишь на лице отца, должна свидетельствовать тебе о том, что он прошел через тот же конфликт, в котором, возможно, сражаешься ты. Грехи хороших людей больше, чем грехи плохих. Одна ложь правдивого человека причиняет больше вреда, чем вся ложь лжеца. Грехи человека по сердцу Божьему принесли больше вреда, чем все преступления всех языческих императоров». «А, это правда», — задумчиво произнес Феликс. «Если бы я сказала тебе неправду, что бы ты обо мне подумал?» «Я думаю, у меня чуть не разорвалось бы сердце, если бы вы или моя мать сказали мне неправду», — ответил Феликс. «Я не могла написать этот портрет, пока жила твоя бабушка», — сказала Фиби после недолгого молчания. «Я пыталась раз или два, но у меня никогда не получалось. Вот фотография, которую твой отец подарил мне, когда я была совсем маленькой девочкой, потому что я так горько плакала, когда он уезжал на несколько месяцев в свадебное путешествие. Их было всего две, вторая у твоей матери». Они оба были очень молоды, он был только твоего возраста, а твоей матери не было и 20. Но лорд Риверсфорд умер, и она не была счастлива со своими кузенами, а твой дедушка, который жил тогда, очень хотел, чтобы они поженились. Все говорили, что это была прекрасная пара для твоего отца. Они были очень счастливы. Они не были слишком молоды, чтобы пожениться, — ответил Феликс с глубоким румянцем на красивом лице. Почему люди не должны жениться молодыми, если они любят друг друга? Ха! На вашем месте я бы задала этот вопрос канонику Паскалю, — сказала Фиби, многозначительно улыбаясь. «У меня есть хорошая мысль спросить его об этом сегодня вечером», — ответил Феликс, наклоняясь, чтобы поцеловать Фиби в щеку. «Он в Вестминстере, и Алиса тоже там. Пожелай мне удачи, Фиби». «Благослови тебя, Господь мой, Феликс», — прошептала она. Он резко отвернулся, но еще минуту или две задержался, глядя на портрет отца. Как он был похож на него и в то же время не похож на него в глазах Фиби. Затем, нежно сжав ее руку, он молча ушел. А она сняла картину и снова поставила ее лицом к стене, чтобы Феличита, войдя в дом, не увидела ее. Глава вторая. Массивная громада старого аббатства мрачно возвышалась на фоне неба, и ни малейшего проблеска света не проникало в его многочисленные окна. А позади него здание парламента, в котором сейчас проходила полная сессия, сверкало от крыши до подвала бесчисленными лампами. Вокруг них царили суета и грохот оживленной жизни, но аббатство казалось замкнутым в магический круг одиночества и тишины. Над головой бесчисленное множество маленьких серебристых облаков покрывало небо, а между ними лежали тонкие нити ярко-синего цвета. Луна, бледная и яркая, казалось, медленно дрейфовала среди облаков, иногда за ними, либо слабо скрытая их легким паром. Но чаще маленькие облака освобождали ей дорогу и группировались вокруг, в круг неясно очерченных голов херувимов, серебристо-синих в том ореоле света, которое луна проливала вокруг себя. Эти, похожие на детей головы ангелов, парящие над большой частью неба, казалось, продвигались вперед, одна за другой, и спешили в узкое кольцо света с нежным нетерпением, и мягко исчезали, когда луна проходила мимо. Феликс неподвижно стоял минуту или две, глядя с темного и безмолвного фасада аббатства на серебристые облака над ним. Почти каждый камень старых почтенных стен был ему знаком и дорог. Ведь Фиби, приехав из пространного, величественного одиночества родных болот, сразу же остановила свой выбор на аббатстве, как на единственном месте в Лондоне, где она могла бы найти нечто похожее на тот покой, который привыкла находить при виде далекого горизонта и простирающегося над ним беспрерывного небесного свода. Феличита тоже посещала службу в соборе каждое воскресное утро, с тех пор, как стала достаточно состоятельной, чтобы купить карету. Это была первая роскошь, которую она себе позволила. Музыка, песнопение, тусклый свет, льющийся из цветных окон, длинная колоннада с высокими арками. Множество воспоминаний, завладевших ее памятью и воображением, сделали аббатство почти таким же дорогим для Феличиты, каким оно было для Фиби, благодаря своему таинственному и священному покою. Феликс торопился по улицам, но теперь колебался, прежде чем свернуть в Динс-Ярд. Когда он это сделал, то два или три раза обошел вокруг корпуса, размышляя, какими словами ему лучше всего перевести канон, и мысленно произнес полдюжины речей, которые показались ему смешными, когда он прошептал их вслух. Наконец, внезапно решив довериться вдохновению момента, он направил свои шаги под темные низкие своды монастыря. Но ему оставалось сделать совсем немного шагов. Высокая, немного сутулая фигура каноника Паскаля, так хорошо ему знакомая, выходила через одну из арок, подняв голову к небу над четырехугольником, где виднелась луна и сопутствующие ей облака. Феликс мог прочесть каждую черточку в его резко очерченных чертах лица и глубоких бороздах, пролегших между густыми бровями. В лунном свете был виден оттенок седины в его темных волосах, или, скорее, бледный блеск заставлял все его волосы казаться серебристыми. Его глаза блестели от восторга, и когда он услышал шаги, остановившиеся рядом с ним, он повернулся, и при виде Феликса его суровое лицо расплылось в почти женской улыбке приветствия. «Добро пожаловать, сын мой», — сказал он приятным и глубоким голосом. «Ты как раз вовремя, чтобы разделить со мной это великолепное зрелище. Жаль, что оно так быстро исчезает». Он сжал руку Феликса в теплом, сердечном нажиме, какой умеют делать немногие руки, хотя это одно из самых нежных и самых изысканных проявлений дружбы. Феликс сжал его руку неосознанно, что заставило каноника Паскаля вздрогнуть, но он ничего не сказал. Несколько минут оба мужчины стояли, глядя вверх в благоговейном молчании, и каждый из них был занят своими мыслями. «Вы хотели меня видеть?» — сказал, наконец, каноник Паскаль. «Да», — ответил Феликс голосом, дрогнувшим от волнения. «С каким-то особым поручением», — продолжал каноник Паскаль. «Не будем тогда терять время на пустые разговоры. Вы не можете сказать ничего такого, что не было бы мне интересно, Феликс. Ведь я всегда нахожу, что у такого парня, как вы, да еще в вашем возрасте, есть что-то в голове, что стоит послушать. Что же это, сын мой?» «Я не хочу говорить об этом», — заикаясь, произнес Феликс. «Но если бы вы только знали, как я люблю Алису! Больше, чем можно передать словами. Вы знаете меня, всю мою жизнь, и Алиса знает меня. Позволите ли вы ей стать моей женой?» Улыбка исчезла с лица каноника Паскаля. Еще мгновение назад он, глядя на луну, с мальчишеской свежестью в сердце вспоминал дни своего счастливого, хотя и затянувшегося ухаживания за дорогой женой, которая, возможно, смотрела на ту же сцену из окна своего загородного ректората. Его лицо стало почти суровым от серьезной задумчивости, когда его глаза остановились на взволнованном лице молодого человека, стоящего рядом с ним. «Прекрасный молодой человек», — сказал он себе, — «с честной, открытой натурой, с неиспорченным миром, телосложением и характером». И ему не нужно было говорить, кем именно был его прежний хороший ученик, потому что он знал его так же хорошо, как своих собственных сыновей, но он никогда не думал о нем иначе, чем как о мальчике. Алиса тоже была еще ребенком. Это внезапное предложение заставило его погрузиться в молчаливое и серьезное раздумие, и он некоторое время расхаживал взад и вперед по коридору, а рядом с ним шагал Феликс, такой же молчаливый и серьезный. «Вы даже не представляете, как я ее люблю!» — наконец решился сказать Феликс. «Тише, мой мальчик!» — ответил он резким повелительным тоном. «Я любил мать Алисы еще до твоего рождения, и я люблю ее больше с каждым днем моей жизни. Вы, дети, не знаете, что такое любовь». Феликс ответил жестом протеста. «Не знать, что такое любовь? Когда ни днем, ни ночью мысль об Алисе не покидала его сердце? Он почти боялся буйства своей страсти, чтобы она не помешала ему в служении Богу». Каноник Паскаль ласково протянул ему руку и повернулся, чтобы еще раз пройтись по монастырю. «Я пытаюсь думать», — сказал он более мягким голосом, — «что Алиса вышла из детской, а ты из школьного класса. Это трудно, Феликс». «Вы присутствовали при моем рукоположении на прошлой неделе», — воскликнул Феликс обиженным тоном. «Церковь, епископ и вы не сочли меня слишком молодым, чтобы заботиться о душах». «И, конечно, вы не можете утверждать, что я недостаточно взрослый, чтобы заботиться о том, кого я люблю больше собственной жизни». Каноник Паскаль прижал руку Феликса к себе. «О, мой мальчик», — сказал он, — «ты поймешь, что легче отдать неизвестные души на чье-то попечение, чем отдать своего ребенка, тело, его душу и дух такому же неизвестному человеку. Речь идет о торжественном событии. В некоторых отношениях более торжественным, чем смерть моей девочки. Я скорее пойду за Алисой в могилу, чем увижу, как она вступает в брак, не созданный для нее на небесах». «Я бы тоже», — трепетно ответил Феликс. «Я должен убедиться, что ваш брак заключен на небесах», — размышлял каноник, говоря как бы сам с собой, погрузившись с головой в раздумья. «Вот в чем главная трудность, ибо, о, Феликс, сын мой, нужна не только любовь, но и мудрость. Да, высшая мудрость, та, что нисходит свыше, и сначала она чиста, а потом мирна. Ибо как мог бы сам Христос быть мужем церкви, если бы он не был одновременно премудростью Божией и любовью Божией? Как мог бы Бог быть небесным Отцом для всех нас, если бы он не был безграничен в мудрости? Не знаете ли вы, что говорит Бейкон? Любить и быть мудрым не дано человеку». «Ну, я и не смею говорить, что я мудр», — ответил Феликс. «Ну, конечно, такая любовь, какую я испытываю к Алисе, принесет и мудрость». «А Алиса любит вас?» — спросил каноник Паскаль. «Я не счел нужным спросить ее», — ответил он. «Значит, еще есть какая-то надежда», — сказал каноник более радостно. «Ребенку едва исполнилось 20. Не торопись, мой мальчик. Ты еще не знаешь, что такое женщина, как тонко и нежно она устроена, как полна кажущихся противоречий и неопределенностей, часто с благословенным смыслом в них, ах, небесным смыслом, но трудным для понимания и восприятия грубой частью человечества». «Изучите-ка их еще немного, Феликс. Проживите еще год или два, прежде чем вы определитесь с любимой». «Но вы забываете, сколько лет я прожил под одной крышей с Алисой», — охотно ответил Феликс. «И со сколькими женщинами я жил? Моя мать, моя бабушка, Фиби и Хильда. Конечно, я знаю о них больше, чем большинство мужчин». «Все хорошие женщины», — ответил он, — «счастливый парень, благословенный парень, я бы скорее сказал. Они были для тебя лучше ангелов. Фиби была для тебя больше, чем ангел-хранитель, хотя ты еще не знаешь всего, что ей сказал». «Но жена, Феликс, видит Бог, жена отличается от матери или сестры или друга. Бог выбирает нам родных, а человек сам выбирает себе жену. У него есть свободная воля в этом выборе, от которого зависит его собственная жизнь и жизнь других людей. И все же мудрейший из людей Соломон сказал: «Кто найдет себе хорошую жену, тот найдет доброе дело и получит благоволение Господа. А хорошая жена — это знак такой любви, какой мы еще и не знаем в этом мире». Голос каноника стал низким и мягким, чуть громче шепота. Тусклый неясный свет в монастыре почти не давал Феликсу возможности разглядеть выражение его лица, но сердце молодого человека билось с надеждой. «Так вы не говорите мне «нет», — замялся он. «Ну, как я могу сказать «нет» или «да»?» — спросил каноник Паскаль почти с удивлением. «Я обсужу это с твоей матерью и матерью Алисы. Но да или нет должно исходить от самой Алисы. Кто я такой, чтобы стоять между вами и Богом, если ему угодно одарить вас обоих своим благом? Только не тревожь мою девочку, Феликс. Оставь ее без фантазии еще на немного». «А вы готовы принять меня как своего сына? Вы не считаете меня недостойным?» — воскликнул он. «У меня есть свои мальчики», — ответил каноник, — «за ростом которых я наблюдал со дня их рождения, которые дороги мне, как моя собственная душа. И ты, Феликс, рядом с ними. Ты стал для меня как еще один сын. Но я должен увидеть твою мать. Кто знает, какие мысли она может иметь о женитьбе своего единственного сына». «Никто, никто не сможет встать между мной и Алисой!» — восторженно воскликнул Феликс. «Отец! Да, я снова узнаю, что такое иметь отца!» Когда он произнес это слово, к его горлу подкатил всхлип. Ему показалось, что он снова видит своего родного отца, каким он помнил его в детстве, и портрет Фиби живо напоминал ему о нем. Если бы он только дожил до этого момента, чтобы стать свидетелем и разделить с Феликсом его новое счастье. Казалось, ранняя смерть Роланда навевает дополнительную грусть, ведь он покинул мир, когда столько радости и веселья было заключено в будущем. Даже в этот первый момент невыразимого счастья Феликс пообещал себе, что обязательно посетит могилу отца на чужбине. Глава третья. Отказ Феличиты. Теперь уже не было сомнений, тяготивших его дух, и Феликс жаждал рассказать все матери. Легкое облачко, возникшее в последние годы между ними, было еще так неясно, что легкое дуновение могло прогнать его. Хотя ее мальчик не был тем блестящим гением, каким, как она втайне и с нежностью надеялась, он окажется, он все же был для Феличиты дороже всех на земле и на небе, и ее любовь к нему была глубже, чем она предполагала. Со своей стороны он никогда не терял той рыцарской нежности, смешанной с почтительным благоговением, с которыми относился к ней с раннего детства. Его любовь к Алисе так сильно отличалась от преданности матери, что он никогда и не сравнивал их, и они еще не пришли ни в какое столкновение в его жизни. Феликс стал искать свою мать в ее библиотеке. Феличита была одна. Она читала при свете лампы, которая освещала ее сильным светом. В его глазах она была несравненно прекраснее всех женщин, которых он когда-либо видел, не считая Алисы. А величественное великолепие ее бархатного платья, богатых кружев и драгоценностей совершенно не походило на наряды всех других женщин, которых он знал. Миссис Паскаль одевалась просто, как подобает жене сельского ректора. А Фиби в своей мастерской всегда носила блузку или фартук из коричневой голландской ткани, который ей очень шел, делая ее по-домашнему уютной, как и она сама. В его глазах только Феличита выглядела королевой. Когда она услышала его голос, обращенный к ней, не уловив звука его шагов по мягкому ковру, Феличита подняла голову с улыбкой в темных глазах. Через день или два ее сын должен был покинуть ее кров. Ее сердце стало очень нежным к нему. Она почти не осознавала, что он уже мужчина, пока не узнала, что он решил обзавестись собственным домом. Она протянула к нему обе руки жестом нежности, свойственным только ей, показывая, как она рада ему. Как будто бы только одна рука не могла показать, насколько тесно они связаны, не могла сблизить их настолько, как сердце к сердцу. Феликс взял обе эти руки в свои и опустился перед ней на колени. Его юное лицо раскраснелось от нетерпения, а глаза, так похожие на ее собственные, устремились на мать. «Твое лицо говорит за тебя», — сказала она, прижимая к нему губы в одном из самых редких своих поцелуев. «Что мой мальчик хочет мне сказать?» «О, мама!» — воскликнул он. «Ты никогда не подумаешь, что я люблю тебя меньше, чем всегда, чем прежде. Видишь, я все еще целую твои ноги, как делал это в детстве». Он склонился, чтобы погладить маленькие ножки матери, а затем положил голову на колени к ней, в то время, как она позволила своим белым пальцам играть с его волосами. «Но почему ты должен любить меня меньше, чем всегда?» — спросила она сладким, томным голосом. «Разве я когда-нибудь менялась по отношению к тебе, Феликс?» «Нет, мама, нет», — ответил он, — «но сегодня вечером я чувствую, насколько я отличаюсь от того, кем был год или два назад. Сейчас я мужчина, а тогда был мальчиком». «Ты всегда будешь для меня мальчиком», — сказала она с нежной улыбкой. «И все же мне столько же лет, сколько было моему отцу, когда вы поженились», — ответил он. Лицо Феличиты побелело, и она откинулась в кресле, почувствовав внезапную слабость. Прошли годы с тех пор, как мальчик говорил о своем отце. Почему он должен был произносить его имя сейчас? Феликс поднял голову, почувствовав движение матери, и ее тусклые и слабеющие глаза увидели, как в тумане его лицо, так похожее на лицо его отца, когда она узнала его впервые. Она тотчас отпрянула от него с ужасом и отвращением, которые невозможно было скрыть. «Роланд!» — крикнула она. Он не говорил и не двигался. Слишком был он озадачен и поражен волнением матери. Феличита спрятала лицо в ладонях и сидела, приходя в себя. Удар был внезапным и острым. Он поразил ее так неожиданно, что она выдала свое страдание. Но, как она мгновенно почувствовала, ее мальчик и не думал ранить ее. И ради себя, как и ради него, она должна была побороть это болезненное волнение. Не должно быть никакой сцены, которая могла бы вызвать подозрения между ними. «Мама, прости меня!» — воскликнул он. «Я не хотел тебя огорчать!» «Нет, нет!» — вздохнула она с трудом. «Я уверена в этом. Иди, Феликс!» «Но я пришел сказать тебе, — сказал он серьезно, — что, сколько я себя помню, по крайней мере, сколько мы жили в Лондоне и знали Паскалей, и я люблю Алису. О, мама, я иногда думал, что ты, кажется, любишь ее так же, как Хильду. Ты будешь рада, если она станет твоей дочерью?» Феличита закрыла глаза с чувством беспомощного страдания. Она едва ли могла думать о Феликсе и о тех словах, которые он произнес. Но именно эти слова вызвали поток скрытых воспоминаний и страхов, пронесшихся над ее сжимающейся душой. Как давно она не думала о Роланде! Она убедила себя, что раз столько лет прошло, не принеся ей ни намека, ни знака о его существовании, то он, должно быть, умер. И, как мертвый уходит из активной жизни, занятой только настоящим, так и ее муж ушел из ее сознания в какой-то тусклый скрытый уголок памяти, о котором она давно перестала беспокоиться. Ее муж перестал перед ней таким, каким она видела его в последний раз, изможденным, измученным, разрушенным человеком, нищим и лишенным всего, что делает жизнь желанной. И это всего через 6 месяцев после того, как он потерял все, каким бы он стал через 13 лет, если бы жил по-прежнему. Но если 13 лет назад ей казалось, что не может быть и речи о том, чтобы встретить и перенести позор и бесчестье, которое он на нее навлек, то теперь это было совершенно невозможно. Она никогда не сможет вернуться назад. Признаться в обмане, на который она сама согласилась и в котором участвовала, означало бы собственными руками разрушить прекрасное здание своей жизни. Само имя, которое она себе создала, и широкая известность, в которой она оказалась, делали невозможным любое раскаяние. Город, стоящий на холме, не может быть сокрыт. Ее холм не был таким возвышенным, как она когда-то мечтала, но все же она не находилась на низком и безопасном уровне равнины. Она была знаменита. Она не могла запятнать свою честь признанием бесчестья. В конце концов, главный вопрос заключался в том, жив Роланд или мертв. Ее бледное лицо и закрытые глаза, выражение немого недоумения и страдания в сведенных бровях и дрожащих губах наполнили Феликса удивлением и скорбью. Он поднялся с колен у ее ног, и теперь его благоговейный трепет перед ней уступил место нежному состраданию мужчины к слабой женщине. Он притянул ее любимую голову к своей груди и крепко, с любовью обнял ее. «Я бы не стал огорчать или причинять тебе боль ради всего мира, мама», — сказал он с трудом, — «как и Алисе. Я люблю тебя больше, чем себя, так же сильно, как и ее. Мы поговорим об этом в другой день, мама». Она прижалась к нему, и он почувствовал, как напряглись ее руки, словно она не могла удержать его рядом с собой. Ему казалось, что она стремится втянуть его в самое сердце, но она знала, какая глубокая пропасть теперь лежит между ней и им, и содрогалась от собственного одиночества. «Я теряю тебя, мой сын!» — прошептала она дрожащими губами. «Нет, нет», — с нетерпением сказал он, — «это не потеря меня, а обретение другого ребенка. Не смотри на это так мрачно, мама. Я буду так же счастлив, как мой отец был счастлив с тобой». Он не мог удержаться от мыслей об отце или разговоров о нем. Теперь он лучше понимал, в чем заключалось поклонение отца его матери. Нежность сильного существа по отношению к слабому, смешанная с рыцарским почтением щедрой натуры к единственной женщине, избранной олицетворять всю женственность, вот что двигало его отцом. В эту ночь, как никогда прежде, его мучила мысль о том, что его мать стала вдовой. «Оставь меня, Феликс», — сказала она, высвобождаясь из его тесных объятий и избегая его взгляда. «Не позволяй никому приходить ко мне больше этой ночью, и я должна быть одна». Но когда она осталась одна, ее мысли снова стали кружиться по одному и тому же кругу. Если Роланд мертв, ее тайна в безопасности, и Феликс может быть счастлив. А если он не умер, Феликс не должен жениться на Алисе Паскаль. Она не ожидала этой трудности. В ее сердце жило неосознанное и смутное чувство, что сын любит ее слишком страстно, чтобы легко удовлетвориться любой девушкой. И, почти незаметно для себя, она имела привычку сравнивать свою собственную привлекательность и прелесть с теми молодыми женщинами, которые попадались на пути сына. Однако в ее спокойном убеждении, что Феликс никогда не видел более красивой и очаровательной женщины, чем мать, которой он всегда восхищался с таким энтузиазмом, не было никакого личного тщеславия. Она не ревновала Алису Паскаль, говорила она себе, и все же сердце ее болело, когда она это говорила. Но почему Феликс не мог оставаться с ней постоянно? Он был единственным человеком, которого она когда-либо любила по-настоящему, и ее любовь к нему была глубже, чем она могла себе представить. И все же разрушить его надежды, ранить его, было бы для нее подобно смерти. Если бы она только позволила ему жениться на Алисе, насколько было бы легче это, чем ставить препятствия на пути его счастья. Препятствия, которые, казались, были лишь слабыми и своенравными капризами глупой матери. Когда наступило утро, и каноник Паскаль появился, Феличита приняла его в своей библиотеке, внешне спокойная, но серьезная и почти суровая в манерах. Они были старыми друзьями, но дружба с его стороны была теплой и сердечной, а с ее — холодной и сдержанной. Он не терял времени, чтобы начать разговор на тему, которая привела его к ней. «Моя дорогая Феличита», — сказал он, — «Феликс сказал мне, что вчера вечером он немного поговорил с тобой. Что вы думаете о наших детях?» «А что говорит Алиса?» — спросила Феличита. «О, Алиса!» — ответил он веселым и одновременно нежным тоном. «Она единомышленница с Феликсом. Есть что-то прекрасное в невинной, нездешней любви таких детей, которые готовы свить гнездо под любым карнизом. Феличита, вы не возражаете против этого?» «Я не могу осуждать Алису», — мрачно ответила она, — «но я не одобряю, что Феликс женится так рано. Мужчина не должен жениться моложе 30». «30?» — повторил каноник Паскаль. «Но это будет через 7 лет». Это долго, но если они не будут возражать, и я не стану. Я не спешу потерять свою дочь, но они не будут ждать так долго. «Тогда не позволяйте им пока обручаться», — сказала она торопливым и печальным тоном. «Они могут встретить других, которых полюбят больше, и ранние браки и долгие помолвки вредны. Передайте им от меня, что для них будет лучше побыть еще некоторое время свободными, пока они лучше не узнают себя и мир. Я бы предпочла, чтобы Феликс и Хильда никогда не создавали своих семей. Когда я вижу Фиби такой свободной от всех грызущих забот и тревог семейной жизни и такой радостной в этой своей свободе, мне до небес хочется, чтобы у меня была такая же одинокая жизнь, как у нее». «Но почему, Феличита?» — воскликнул он. «Это нездорово. Вы так и не простили Бога за то, что он отнял у вас мужа. Вы храните обиду на него все эти годы своего вдовства». «Нет, нет», — перебила она, — «дело не в этом. Я никогда не любила Роланда так, как должна была. О, если бы я любила его, как изменилась бы моя жизнь и его». Ее голос дрогнул, и она разразилась глубокими рыданиями, которые прервали все дальнейшие речи. В течение нескольких минут каноник Паскаль пытался вразумить и утешить ее, но тщетно. В конце концов он тихо удалился и послал к ней Фиби. В настоящее время этот вопрос больше не обсуждался.